Сегодня в нашей передаче прозвучит беседа с рыбой, которую зовут брызгун. Эта очень интересная рыба имеет привычку охотиться на насекомых, летающих над водой. И вы узнаете, каким необычным способом она это делает. А затем речь в нашей программе пойдет о том, как современные ученые, изучающие живую природу, убеждаются в ошибочности теории эволюции. Здравствуй, рыбка, как поживаешь? Ты чего так близко к берегу подплываешь? В зарослях, в прибрежных водах я охотиться люблю. Здесь ведь много насекомых. Ты их ловишь? Да, ловлю. Интересно, как ты, рыбка, их ловишь? Как? Охочусь на них. Как же ты охотишься? А так, мошка в воздухе парит или на веточке сидит. Мошку в воду я сбиваю, там хватаю и глотаю. Что-то непонятно. Как это ты, рыба, парящую в воздухе или сидящую на веточке мошку в воду сбиваешь? Ты что, из воды для этого выпрыгиваешь? Зачем выпрыгивать? Я в воде сижу, из-под воды гляжу, мошку замечаю, ее в воду сбиваю. Все равно непонятно. Рыба, ты бы не могла бы мне подробнее объяснить, как прибрежных насекомых умудряешься ловить? Объяснить, конечно, можно, но поймать букашку сложно. Как говорят, легко сказать, а трудно сделать дело. Тут надо действовать умело. Ну и как ты действуешь? Очень метко я стреляю. Мошку в воду я сбиваю. Потом быстро подплываю и в воде ее хватаю. Ты, рыба, метко стреляешь? Чем это интересно? Чем стреляю? Каплями воды. Каплями воды? Опять непонятно. Как это у тебя получается? Ну ладно. Сейчас я тебе все по порядку расскажу и покажу. Отлично. И еще, рыбка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут рыба Брызгун. Брызгун? Да. Ты, брызгун, немного на окуня похож, на небольшого. На окуня похож? Может быть. Да, я размера небольшого, 20 сантиметров в длину. А живете вы, рыбы-брызгуны, только здесь, около Филиппинских островов? Нет, не только. Живем мы в прибрежных водах Индии, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. И в пресных речных, и в соленых морских водах плаваем. Плавать любите вы там, где много зарослей по берегам? Да, в заливах и протоках, где есть мангровые заросли. Там охотится хорошо. Множество насекомых в тех зарослях обитает. По веточкам над водой свисающим они ползают. Хорошо. Брызгун, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее о том, как ты охотишься. Как ты каплями воды насекомых сбиваешь? Охочусь я так. Плаваю у самой поверхности воды и, как я уже сказал, из-под воды гляжу, за мухами и жучками внимательно слежу. У тебя, брызгун, наверное, зрение хорошее? Да. Благодарение Богу, глаза он мне зоркие дал. Ну и что ты, брызгун, делаешь, когда увидишь недалеко от себя насекомое? Когда я замечу, что насекомое близко от меня ползет по веточке над водой свисающей или в воздухе парит надо мной, я мгновенно точно прицеливаюсь. Из-под воды прицеливаешься? Конечно. глаза мои находятся под водой. Лишь только рот мой из воды высовывается, и я посылаю из него точно в цель тонкую струю воды или серию капель. И попадаешь в ползущего по веточке жучка? А как же? Попадаю. Водой обрызгиваю его. Он мокрый лететь не может, падает в воду, и я его подбираю себе на обед. Вот это да! Ничего себе, охотник! Метко водой стреляет. Конечно, так мы, рыбы-брызгуны, и стреляем. Брызгун, ты сказал, что ты прицеливаешься из-под воды. А явление, называемое рефракцией, тебе не мешает? Явление, называемое рефракцией? Да, рефракция – преломление лучей на границе воды и воздуха. Например, прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды. Знаю, знаю. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Я с таким явлением знаком. И несмотря на эти оптические искажения, ты можешь, глядя из воды, с предельной точностью прицеливаться в жучка, находящегося в воздухе? Конечно. Я об этих искажениях помню. И я, когда прицеливаюсь, всегда занимаю в воде такое положение, при котором могу видеть интересующие меня насекомые без искажений. Ах, вот оно что! Значит, это предусмотрено? Конечно, а как же? Здорово! Скажи, брызгун, а с какого расстояния ты стреляешь водой без промаха? Я, как правило, метко попадаю с расстояния в 1 метр и больше. Потрясающе! Попасть струей воды в крошечного жучка с расстояния 1 метр. Нелегко. Да, я ведь уже сказал, тут надо действовать умело. Как же ты, брызгун, научился так метко охотиться? Наверное, долго тренировался? Меня этому мой создатель научил. Он вложил в меня специальные, очень сложные инстинкты, определяющие мои действия. Интересно. Скажи, рыба-брызгун, а как твой водомет работает? Как получается, что из твоего рта тоненькая струйка воды бьет? Редко бьет, но метко попадает. А у меня во рту для этого специальное приспособление есть. Какое? Во рту у меня сверху есть длинный и очень узкий желобок. Узкий желобок? Да, этот узенький желобок я снизу прикрываю своим длинным языком. И образуется своего рода трубочка? Да. Узенький желобок, прикрытый снизу языком, служит своего рода стволом моего водомета. Ага, вот оно что. Да. Диаметр этого ствола не больше 0,15 миллиметра. Не больше 0,15 миллиметра? Очень узенький. А как вода туда поступает? А вот слушай, каждый раз, когда я хочу произвести водяной выстрел, я прижимаю свой длинный язычок кверху к желобку, а потом с силой захлопываю мои жаберные крышки. Захлопываешь жаберные крышки? И что тогда происходит? Тогда вода под давлением устремляется из моей глотки в этот вроде ствол, в тоненькую трубочку, которая образована верхним желобком во рту и прижатым к нему снизу языком. А кончиком моего подвижного языка я могу закрывать и открывать выход из этой трубочки, как клапаном. Зачем? А я таким способом регулирую частоту выстрелов, когда я посылаю в цель серию капель. А, понятно. Да, а если я отверстие ствола своего водомета кончиком языка не закрываю, я тогда выпускаю по цели непрерывную струйку воды. Значит, ты рыба-брызгун. В насекомых стрелять можешь и струйкой воды, и серией капель? Конечно, в зависимости от обстоятельств охоты. Хочешь, я тебе продемонстрирую, как я стреляю? Конечно, хочу. Вот смотри, сейчас я в ту муху попаду. Вон на веточке сидит. Смотрю. Оп, точно попал. Молодец, здорово. Скажи, брызгун, неужели ты никогда не промахиваешься? Ты в парящее в воздухе насекомое всегда с первого раза попадаешь? Если я вижу, что промахнулся первой каплей, я исправляю траекторию полета следующей капли, посылаю ее в цель точнее, и тогда попадаю. Быстрота, конечно, в этом деле нужна и сноровка. Ты смотри-ка, какой меткий стрелок! Да, непростой у тебя, брызгун, метод охоты на насекомых. Для рыбы это очень даже сложный метод. Но, слава богу, он меня такому методу научил. А сам ты, брызгун, этому не смог бы научиться? Нет. Мой рыбий ум для этого, к сожалению, недостаточно развит. Значит, Творец снабдил тебя необходимыми приспособлениями для водометной охоты и научил ловко ими пользоваться, дав тебе соответствующие инстинкты? Верно. Я уже был создан, был предназначен для такого сложного метода охоты. Скажи, рыба-брызгун, а ты можешь добывать себе пищу другими способами? Конечно, могу. Когда мы, брызгуны, уплываем от прибрежных зарослей в открытое море, мы добываем себе там пищу по-другому. Правда? Значит, в открытом море, где не на кого охотиться с помощью водомета, где нет насекомых, которых можно с прибрежных веточек сбивать. Да, там мы, рыбы-брызгуны, ищем себе пищу в воде, так же, как и другие рыбы. Значит, вам, брызгунам, для пропитания вовсе не обязательно уметь охотиться с помощью водомета? Нет, конечно. А зачем же вам тогда было учиться такому сложному методу охоты? Зачем? А мы уже были рождены, были созданы способными к водометной охоте. Созданы Творцом? Конечно. И когда мы возвращаемся из открытого моря к берегам, покрытым зарослями, мы снова с удовольствием принимаемся брызгать водой в насекомых. На то вы и брызгуны. Это точно. Хорошо. Большое спасибо тебе, рыба-брызгун, за эту очень интересную беседу. А теперь мне пора отправляться домой, и придется расстаться с тобой. Ну что ж, всего хорошего, счастливого пути. Всего хорошего, рыба-брызгун. Желаю удачной охоты. Спасибо. Дорогие друзья, вы могли бы попасть струйкой воды, например, из игрушечного водомета, в ползущую по веточке муху с расстояния в 1 метр? Не так-то легко, правда? Однако маленькой рыбке-брызгуну, про которую мы только что слышали, это сделать, как правило, удается. Причем рыба-брызгун попадает в сидящее на веточке или парящее в воздухе насекомое, прицеливаясь в него из-под воды. Как получилось, что небольшая рыбка, существо, по правде сказать, довольно примитивное, оказалась способной к таким сложным и точным действиям? Сторонники теории эволюции считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ выработалось у них на протяжении сотен тысяч лет, процессе естественного отбора, при котором выживают самые приспособленные. Эволюционисты говорят, что именно стремление выжить заставляет животных постепенно из поколения в поколение овладевать сложными навыками. Однако это мнение сторонников теории эволюции противоречит реальной научной информации о живой природе. Прежде всего, приобретенные живыми существами в течение жизни навыки, умения не передаются по наследству. Современные ученые знают, этому препятствуют законы генетики, законы наследственности. Так что и рыбы-брызгуны, о жизни которых мы сегодня слышали, не могли постепенно на протяжении веков все лучше овладевать мастерством водометной стрельбы. Кроме того, брызгуны совсем не нуждаются в таком сложном способе добывания пищи для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы прекрасно могут добывать себе пищу иными, более простыми способами. Как и другие рыбы, они находили себе пропитание под водой. Но, возвращаясь из открытого моря к берегам заливов и рек с зарослями, населенными насекомыми, те же брызгуны снова применяли свой способ охоты с помощью водомета. Спрашивается, зачем рыбам-брызгунам нужно было овладевать этим сложным методом охоты, если они вполне могли обеспечить себя пищей более простыми способами? Что побудило, что заставило их сделаться меткими стрелками? Ясно, что существенной причиной этого не могло быть стремление выжить, стремление не погибнуть с голоду. Да если бы и нашлась побудительная причина, рыба с ее ограниченными способностями не могла бы сама догадаться сбивать насекомых струей воды, не могла бы самостоятельно достичь поразительной меткости водометной стрельбы. Сложное поведение рыбы-брызгуна определяется сложными инстинктами, данными ей, ее разумным создателем. Уникальные способности этой рыбы свидетельствуют о мудрости ее Творца. Дорогие друзья, узнав о сложном поведении рыбы-брызгуна, ставящем в тупик сторонников теории эволюции, давайте теперь послушаем о других реальных фактах, опровергающих теорию Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей. Мы надеемся, что большинство наших слушателей знакомы с учением Дарвина, с разработанной им теорией эволюции. Согласно этой теории, все живые существа произошли на свет путем длительного постепенного развития, путем перехода от более простых видов живых организмов к более сложным. Люди, не верящие в существование Бога-Творца, считают, что лишь материалистическая теория эволюции дает правильное объяснение того, каким образом разнообразные формы жизни появились на Земле. Однако, по мере накопления научных знаний, все более глубокого проникновения в тайны живой природы, ученых все меньше удовлетворяют объяснения и выводы, содержащиеся в теории Дарвина. Многие биологи, эмбриологи, генетики говорят, что дарвинизм уже не может считаться универсальной теорией. С помощью дарвинизма можно объяснить то, что происходит в рамках какого-либо одного вида животных, объяснить, что способствует существованию этого вида или хотя бы его выживанию. Но как только возникает вопрос о происхождении новых видов, теория Дарвина теряет свою стройность. Наука не зарегистрировала ни одного случая возникновения нового вида животных, происхождения нового вида от существовавших ранее. Однако сторонники дарвинизма утверждают, что эволюционному процессу необходимо огромное количество времени, и что он осуществлялся благодаря естественному отбору, действовавшему на протяжении многих миллионов лет. Но этому утверждению противоречат данные микробиологии, которых не знал Дарвин. Изучая жизнь микроорганизмов, современные ученые установили, что в благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20-30 минут. То есть каждые полчаса рождается новое поколение бактерий. Следовательно, за полвека эволюция бактерий должна пройти такой же путь, какой высшие организмы со средним сроком смены поколений в 10 лет могут пройти за 12-15 миллионов лет. Согласно теории эволюции, за такой срок на Земле от простейших организмов постепенно произошли обезьяны. Однако у микробов почему-то не обнаружилось никаких признаков возникновения новых видов. Может быть, у микробов естественные изменения, передаваемые по наследству, осуществляются медленнее, чем у высших организмов? Нет, выяснилось, что эти изменения, мутации, идут у микробов с той же скоростью. Биологи даже сумели вызвать у бактерий такие изменения искусственным путем с помощью облучения. В результате этих экспериментов возникло множество форм бактерий. Однако ни в одном эксперименте не получилось нового вида. Значит, и в мире микроорганизмов существует неизменяемость основных качеств вида. А это делает невозможным переход из одного вида в другой, делает несущественным эволюционный процесс. Неизменяемость основных признаков вида живых существ обусловлена законами генетики, законами наследственности, которые были неизвестны Дарвину. Вот слова Дарвина из его книги «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году. Законы, управляющие наследственностью, нам совершенно неизвестны. Никто не может сказать, почему какая-либо особенность иногда передается наследственно, а иногда не передается. Открытие законов наследственности, известных сегодня всем изучающим биологию, поставило под вопрос теорию эволюции Дарвина. Неутешительными показались бы Дарвину и данные современной палеонтологии, науки об ископаемых. Если одни виды животных произошли от других, как утверждает учение Дарвина, то в пластах Земли должны были бы сохраниться следы этого процесса, сохраниться остатки организмов переходных форм. Однако остатков переходных форм эволюции животного мира по существу нет. Отсутствуют данные о том бесконечном числе вариаций живых организмов, из которых, согласно учению Дарвина, природа должна была бы отбирать наиболее удачные. Так, данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни. Как же найти ответ на этот важный для человечества вопрос? Некоторые ученые-материалисты, разочарованные несостоятельностью теории Дарвина, ищут другие объяснения происхождения разнообразных форм жизни. Они выдвигают новые предположения, новые гипотезы. Однако их гипотезы столь же безнадежно недоказуемы, как и устаревшая гипотеза Дарвина. Наблюдаемое современной наукой отсутствие в природе естественных возможностей для образования новых видов живых организмов, а также сложность и целесообразность строения всех живых существ, приводит к мысли, что они были созданы по проекту разумного Творца. Расширение знаний о природе не только не удаляет людей от Бога, но наоборот, приводит к выводам, согласующимся с Библией. Мы находим в Библии такие слова о Боге-Творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего верили и верят в идею сотворения мира Богом. Один из самых выдающихся ученых 20-го столетия, физик Макс Планк, писал: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».